Он немедленно выслал автомобиль, который благополучно привез меня домой. В те дни у нас в семье никакого траура не было. Впрочем, и ликования не наблюдалось. Родители о смерти Сталина вообще не говорили, хотя косвенно эта тема звучала. Как помним, в тот же день, что и всесильный тиран, 5 марта 1953 года скончался Сергей Сергеевич Прокофьев. По этой причине у нас дома не умолкал телефон. Отцу звонили коллеги-музыканты, и кое-кто из них выражал сожаление. «Ах, ведь не успел Сергей Сергеевич узнать, что Сталин умер». «Максим, я очень хорошо помню тот день. Папа взволнованно ходил по квартире и повторял: «Сейчас будет ходынка. Сейчас будет ходынка. Не дай бог Галю раздавит. Нельзя было ее отпускать. Нельзя было отпускать». Галина. Церемония похорон Сталина передавалась по радио. Я помню, как из радиоприемника доносились слова, произносимые с сильным грузинским акцентом. «Кто не слеп, тот видит». Это была речь Лаврентия Берии. У нас дома был магнитофон, и наша мама все это записала на пленку. К сожалению, эта лента потом пропала. Но я вспоминаю, что отец иногда пародировал голос Берии. «Кто не слеп, тот видит». Глава 29. Галина. Мне вспоминается зимний вечер. Отец сидит у стола и раскладывает пасьянс. А я как бы ненароком иду мимо него и начинаю покашливать. Он смотрит на меня с тревогой и говорит: «У тебя кашель, ты простудилась». «Нет, — говорю я, — пустяки. У меня и на самом деле никакой простуды нет, но завтра на уроке литературы предстоит писать сочинение, а мне этого очень хочется избежать». Отец встает из-за стола, прикладывает ладонь к моему лбу и говорит: «По-моему, у тебя температура. На всякий случай в школу завтра не ходи». Он всегда очень заботился о нашем здоровье, и мы с Максимом, дело прошлое, этим пользовались. Глава 30. Галина. Отец празднует день своего рождения. Как всегда, горит множество свечей. За столом нарядные гости. Среди них наш сосед по дому на Можайском шоссе, дипломат Владимир Иванович Базыкин с женой Лидией Александровной, дамой весьма эффектной. Эта пара только что вернулась в Москву из Америки, то есть по тем временам как бы с иной планеты. На стене прямо над мадам Базыкиной было бра с двумя зажженными свечами. Вдруг одна из них потекла, и парафин стал капать на обнаженное плечо нарядной гости. Начался переполох, ей оказали помощь, пересадили на безопасное место. Было это в году 50-м. Еще мама была жива. У отца было такое правило: на день своего рождения он непременно зажигал столько свечей, сколько ему исполнялось лет. Эта привычка очень нравилась всем друзьям, поскольку раз и навсегда разрешала проблему подарков. Всем было известно: Шостаковичу надо дарить подсвечники. С каждым годом их требуется все больше. Я помню, накануне очередного дня своего рождения отец куда-то ушел, а потом вернулся с огромным свертком, неся его с превеликой осторожностью. Он поставил свою ношу на стол, снял бумагу, и мы увидели огромный хрустальный шандал, рассчитанный на дюжину свечей. И с той поры этот сверкающий светильник всегда стоял в самом центре праздничного стола. Всякий раз перед приходом гостей отец возился с многочисленными подсвечниками, аккуратно вставлял свечки, обжигал на них фитили, чтобы все было готово и никакой заминки при возжигании не было. И повсюду были разложены коробки со спичками. И еще одно воспоминание, связанное с приходом гостей. В нашей квартире на Кутузовском одна из батарей отопления была прикреплена не под окном, а прямо к стене.